Глава 12. Габриэль. Артур не вызвал во мне и сотой доли тех чувств, что будил Ланселот. И дело не в возрасте или внешности. Артур был по-своему привлекателен, а еще очень заботлив и нежен. Он любил Гвиневеру и искренне переживал из-за нападения на наш обоз. Видела и чувствовала его любовь, но сердце не стучало яростно в ответ. Взгляд против воли искал Ланселота и вечером, и утром следующего дня. А он будто меня караулил, открыто встречая мой взгляд. В обед даже устроился неподалеку от нас с Артуром, прислушиваясь к разговору о предстоящей свадьбе. Я не видела смысла ее откладывать, поэтому я активно поддерживала идею короля. Однако темный взгляд рыцаря не отпускал меня. Сердце, казалось, готово выпрыгнуть из груди при одном его приближении. Я даже пару раз вздрагивала от звука его голоса. В конце концов, я запретила себе даже смотреть в его сторону, а каждую свободную минутку старалась посвятить Артуру и даже не противилась его поцелую, который хоть и был нежен, но ответного порыва не вызвал. К вечеру мы подъехали к Камелоту, и город впечатлил меня своей красотой и монументальностью. Пока ехали к замку, Артур с гордостью рассказывал о столице своего королевства, рассказывал, как планировал строительство домов и долго думал насчет дороги. И этот рассказ вызывал во мне симпатию к королю. Он действительно любил свою страну и заботился о жителях. Внутри город тоже не разочаровал. Мостовая была вымощена камнем, отчего улицы не утопали в весенней грязи. Аккуратные двухэтажные коттеджи с черепичными крышами выглядели чисто и опрятно. К замку подъехали уже в темноте, и если бы не факелы, освещающие центральные улицы, я бы вообще ничего не смогла разглядеть. Артур помог мне спуститься и провел к управляющему и экономке. Представил их и попросил организовать для меня ужин. Среди челяди увидела и свою горничную, которая тут же вызвалась меня сопровождать до выделенных мне покоев. Я последовала за ней, стараясь не обращать внимания на обжигающий спину взгляд. Последующий день был посвящен подготовке к свадьбе. Моя помощь в организации застолья свелась к обсуждению блюд и выбору менестреля. Примерив самое нарядное платье, долго смотрела в мутное зеркало. Горничная чуть ушила его под грудью, я умудрилась за время путешествия немного похудеть. А после организовала мне купание в огромной деревянной бадье, и это было здорово. На миг я даже поверила, что все будет хорошо. На самом деле, не могла же я влюбиться в обычного смертного. Это просто влечение. Ланселот – привлекательный мужчина, но и только. Так я убеждала себя весь вечер и половину ночи, пока не заснула, и утром продолжила убеждать себя, что к Ланселоту я ничего особенного не испытываю, и на самом деле мне нравится Артур, а скоро я вообще буду его любить. Но почему-то самовнушение не помогало. Бракосочетание в церкви прошло как в тумане, и вот Артур уже целует меня, как жену. Я силюсь ответить на его ласку, но не могу. Слишком остро ощущаю в этот момент взгляд Ланселота. Остро и болезненно, будто он кожу с меня сдирает. А в ушах стоит его предложение сбежать от всех. Глупо, но на миг мне действительно захотелось так сделать. Сбежать с ним и прожить обычную жизнь. Родить ребятишек, нянчить внуков, а потом умереть в один день. Эта картина ярко пронеслась перед глазами, пока все громкогласно поздравляли нас с Артуром. А в следующее мгновение я заставила себя забыть о ней и прижалась к Артуру поближе. Мы вышли из церкви под улюлюканье толпы, и для простых смертных, что не сумели попасть в переполненную церковь, Артур повторил первый поцелуй новобрачных. Последующий пир практически не запомнился. Музыка, танцы, угощения, вино — и навязчивый взгляд Ланселота. Артур пригласил меня на танец, и я с улыбкой согласилась, а после были и танцы с рыцарями. Приглашение Ланселота стало неожиданностью для меня. Он же весь вечер просидел в стороне ото всех, никак не реагируя на приглашение придворных дам. Отказываться не стало, чтобы не выделять его из толпы. И как назло заиграла медленная мелодия. «Ты счастлива, моя леди?» — тихо спросил мужчина. На миг опустила взгляд, но уже в следующую секунду вновь подняла его и уверенно улыбнулась. «Конечно». «Ты не умеешь лгать», — с непонятной интонацией сказал Ланселот. «Я не лгу», — упрямо заявила я. Его рука скользнула по спине вниз, будто в совершенно случайной ласке, подталкивая меня к очередному па. И от этого прикосновения мурашки пробежали по позвоночнику до самого копчика и затаились внизу живота, напоминая о себе приятным щекотанием. Поворот, и я снова в объятиях рыцаря. «Еще есть время», — шепчет он, приблизившись. Я покачала головой, удивляясь его безрассудству, да и призадумалась, не слишком ли он беспринципен для рыцаря. Так легко готов предать Артура? Причем и меня он умело подталкивает к бесчестию. Я пристально посмотрела в его глаза, вспомнила знакомство. Тогда меня тоже посещали сомнения насчет него. Но после того, как он спас меня при нападении на обоз, сомнения сами собой отпали. «Вы меня удивляете, сэр Ланселот», — задумчиво пробормотала я. «Вы готовы предать своего короля ради мимолетного увлечения?» «Я сам себя удивляю», — пробормотал он, и эти слова показались мне искренними. «Никогда не думал, что так низко паду. Но я не могу забыть тебя, не могу заставить себя не вспоминать ту ночь в заброшенной хижине. Меня к тебе тянет с невероятной силой, и я уже не могу бороться с искушением». И будто поддавшись притяжению, он начал склоняться ко мне. «Что он делает?» Я резко отстранилась назад и только в этот момент поняла, что он незаметно увел меня в дальний конец двора. Сюда практически не проникал свет факелов, и темнота давала нам уединение. Вот только я не могла себе позволить поддаться чувствам. Я ловко проскользнула мимо Ланселота, собираясь вернуться к застолью. Вот только он успел ухватить меня за ладонь и, шагнув вперед, вновь заключил меня в объятия. Рукой он зарылся в мои распущенные по традиции волосы. Я же уткнулась лицом в его грудь, не давая себя поцеловать. Он вроде и не настаивал, просто медленно перебирал мои волосы. «Отпусти меня, Ланселот!» Шепотом попросила я, млея от осторожных прикосновений мужчины. Понимая, что ни к чему хорошему это не приведет, я снова сделала попытку высвободиться. «Отпусти, иначе я позову на помощь». «Не позовешь», — возразил рыцарь. «Избавиться от меня ты могла и раньше. Достаточно было рассказать Артуру о моих поползновениях». «Отпусти», — повторила я просьбу, никак не комментируя его слова. «Наверное, я действительно должна была поведать жениху о приставаниях его соратника, но я не смогла бы это сделать, даже под пытками». «Гвиневера!» — донесся до нас голос Артура. Я резко обернулась. Он нас еще не заметил, видимо, только сейчас обнаружил мою пропажу. Я рванулась назад, отпрыгивая от мужчины, и, видимо, Ланселот не ожидал от меня такой прыти, раз не смог удержать. «Артур, я здесь!» — откликнулась я, отступая еще на шаг назад, еще и еще, не отрывая при этом взгляда от темных глаз мужчины. «Я ведь знаю, что поступаю правильно. Отчего же так горько в душе?» Вскоре мы с Артуром удалились в покое. Я так нервничала, что даже не пыталась это скрыть. Артур, заметив мое состояние, ласково улыбнулся. «Нужно горничную позвать, чтобы она помогла мне снять платье», — сипло предложила я. «Я могу справиться с этой задачей», — возразил муж. И я поняла, что переубеждать его бесполезно, а я так надеялась на минутную передышку. Артур действовал осторожно, нежно лаская кожу, но я никак не могла справиться с дрожью. Оставшись в тонкой нижней тунике, я непроизвольно прикрыла скрещенными руками грудь. Артур тихо выдохнул и притянул меня к себе, чтобы поцеловать. Не сопротивлялась, но тихо охнула, когда он подхватил меня на руки, чтобы отнести на ложе. Наверное, он все делал правильно, нежно целовал и ласкал мое тело. Вот только я ничего не чувствовала, не было никакого отклика, и уж тем более не было того буйства эмоций, что я испытывала в объятиях Ланселота. Почувствовав боль, я обняла мужа и сильно зажмурилась, пытаясь вытравить образ рыцаря из головы. И сама не заметила, как слезы потекли из глаз. «Тихо, малышка!» — прошептал Артур, приостановившись. «Сейчас все пройдет. В первый раз всегда больно». Я судорожно выдохнула и закивала головой, еще сильнее прижимаясь к мужчине. «Я полюблю тебя, Артур! Обязательно полюблю! Я должна!» Утром проснулась в объятиях супруга, и он снова целовал и ласкал меня. Было уже не так больно, но когда он отстранился, я облегченно выдохнула. Вскоре в спальню ворвались придворные дамы, и я судорожно начала искать сорочку. Быстро накинула ее, но женщины этого не заметили. Они сорвали с постели простынь и куда-то понесли ее. И только тогда я вспомнила об этом варварском обычае всем демонстрировать девственную кровь новобрачной. Зажмурившись, я присела на разворошенное ложе и глубоко задышала, стараясь ни о чем не думать. Пришедшая Мелинда принесла воду для умывания и помогла мне облачиться в новое платье. Вернувшийся из уборной Артур с восхищением оглядел меня и не поскупился на комплименты. Горничная прибрала мои волосы, и мы с Артуром направились в трапезную. Так и началась моя супружеская жизнь. Двор радушно принял меня как королеву. Муж баловал и лелеял, казалось, он налюбоваться мной не может. Но будто догадавшись о чем-то, Артур отослал Ланселота на проверку ближайших крепостей. И без его взглядов дышать стало легче, и все было почти замечательно. Вот только глухая тоска никак не хотела покидать душу. К празднику летнего солнцестояния начали готовиться еще в конце весны. По этому поводу в Камелоте будут народные гуляния с музыкой и танцами. Бродячие артисты, по словам фрейлин, тоже должны будут прибыть аккурат к этому празднику. Моя задача была обеспечить угощение на центральной площади, позаботиться о министрелях и организовать сцену и площадку для танцев. Еще вдоль центральной улицы будет организована ярмарка, но это уже не моя забота. В начале лета вернулся Ланселот, и с этого момента я стала постоянно натыкаться на него. Во дворце, в парке и даже в городе он будто преследовал меня. Когда же я выезжала в приют на окраине, он всегда был в числе сопровождающих. Я старалась не замечать его и уж тем более не оставаться с ним наедине, однако совсем его избегать не получалось. Приехав в приют в очередной раз, я узнала, что Агнета, моя любимица, сильно простудилась. Попросила проводить меня к ней. У нее был в этот момент местный врач, и если с назначением обтирать ее холодной водой я была полностью согласна, то когда он достал баночки с пиявками, я его выставила вместе с этим незаменимым лекарством. Он тихо ругался, но спорить с королевой не решился. «Где у вас живет ближайшая травница?» — спросила я у Бригиды, заведующей воспитательного дома. Пожилая женщина сжала губы, неодобрительно меня оглядывая. «Неужели и она считает травниц нечестивыми ведьмами?» «Бригида?» — требовательно поторопила ее. Она неохотно сказала, где ее можно найти. Я хотела окликнуть кого-нибудь из сопровождения, чтобы попросить сбегать за травами, и выбежала из спальни и практически врезалась в Ланселота. Поспешно отступила на пару шагов назад и неуверенно спросила у него: «Можешь сходить к травнице за жаропонижающим сбором? Если не будет сбора, попроси ромашку, мяту и...» «Малину?» — с легкой улыбкой уточнил рыцарь. И я невольно вспомнила о том, как лечила его после ранения, и тут же запретила себе об этом думать. Сдержанно кивнула и добавила неожиданно осипшим голосом: «Подойдут и листья, Но если вдруг у нее будет варенье, захвати ей его. — Будет исполнена, моя королева, — пообещал он. Коротко поклонившись, рыцарь устремился к выходу. А я вернулась к белокурой малышке, что металась сейчас в бреду. Воду для обтирания уже принесли, и я, засучив рукава, принялась за дело. Агата, одна из младших воспитанниц приюта, помогала мне. И в процессе проговорилась, что Агнета уже третий день болеет, и только когда она заметалась в бреду, Бригида послала за эскулапом. Вскоре вернулся Ланселот с травами и вареньем, и я отправила Агату за кипятком. Заварила травы в кувшине, накрыв полотенцем, и добавила в горячую воду пару ложек варенья. А вот напоить бессознательную девочку оказалось непростой задачей. «Агнета!» — потормошила я ее, приподняв худенькое тельце и уложив на подушке. «Девочка моя, надо водички попить!» Ткнула чарку к ее рту, но малышка морщилась и пыталась отвернуться. «Агнета!» — снова позвала я. «Надо, маленькая, выпить!» На миг девочка распахнула глаза и слабо прошептала: «Тетя Гвиневера!» И я тут же снова приставила кружку к ее рту. Она нехотя сделала первый глоток, но после начала пить активно. До вечера я отпаивала ее травами и морсом и уже в сумерках поняла, что победила болезнь. Жар, наконец, спал, и малышка уснула уже нормальным сном. Я на миг обессиленно прилегла рядом и не заметила, как сон сморил меня.